приедем, посмотрим», — ответил Сенька. БТР из пушки стрелял в тоннель. «Представляю, сколько немцам там навалили», — Блинов кивнул на подземный ход. «Я представляю, сколько фашистов завалил наружный пост», — проговорил я. «Кто-то уже набил патронами обоймы, чем облегчил нам жизнь. Один магазин я вставил в автомат, а четыре засунул в подсумок. Грузовик затормозил, и мы покинули кузов. Равиль, раненый в руку и ногу, махнул мне, подзывая к себе. Я подбежал к нему. «Антон», — зашептал раненый, — «немцы с помощью собак нашли вход в тоннель. Они шли по вашему следу, но они не могли найти тоннель. Мы не шли, мы ехали на машине. Значит, собаки взяли след от машины, но это невозможно. Не знаю, как такое получилось. Может, у них собаки особой породы, или кто-то из немцев вас видел. Фашисты могут сюда прорваться, и тогда ход истории будет другим, то есть не в нашу пользу. Не бойся, Равиль, товарищ Вещагин нас попросил хотя бы полчаса продержаться, а потом подмога подойдет с гранатометами. Всех фашистов уложим, в живых ни одного врага не оставим. Мы не сможем прорваться в прошлое, чтобы повредить немцам. По ту сторону тоннеля, я уверен, фашистов полным-полно. Равиль, все будет нормально. Нас здесь тоже скоро станет полным-полно. К тому же мы в бронежилетах и привезут гранатометы. А враги через тоннель не смогут протащить даже самую малокалиберную пушку. Это радует, улыбнулся раненый. Хоть противники из подземного хода не показывались, но все равно наши хлопцы заняли оборону. Подъехали два грузовика с вооруженными солдатами. Из кабины первой машины вылез товарищ полковник, а из кабины второй – товарищ генерал-лейтенант, который сразу же кинулся к моему тезке. «Отец, почему ты не остался в казарме?» Антон смутился и опустил голову, а мне стало смешно, потому что у меня сложилось впечатление, что 60-летний сын нянчится со своим 20-летним отцом, как с маленьким ребенком. «Не могу отстать от своих товарищей», — ответил мой тезка, — «и дезертировать с поля боя. Это тоже не для меня. Молодец, сынок». Старший Кузьменко похлопал по плечу младшего и тут же спохватился. «Ой, извини, отец. Хотя как посмотреть, кто из них старший, а кто младший? Не надо называть меня отцом. Зовите просто Антон». «Хорошо, Антон, так Антон», — согласился товарищ генерал-лейтенант и улыбнулся. Потом нахмурился. «Почему ты меня на «вы» назвал? Я же твой сын. Потому что я моложе и по возрасту, и по званию. Хотя...» Договорить мой тезка не успел, потому что из тоннеля начали стрелять. Хоть пули никого не задели, но все равно ощущение опасности почувствовалось сразу же после первого выстрела. Могли ранить, а то и убить. БТР снова выстрелила из пушки, и вражеская стрельба прекратилась. «Кто-нибудь с передового поста в живых остался?» — громко спросил товарищ Вещагин. «Сюда никто не выходил», — ответил товарищ майор. «Как, никто не выходил?» Командир части испуганно посмотрел на товарища генерала-лейтенанта. На передовом посту у бойцов были автоматы и пулеметы Калашникова и гранатометы. «Почему никто из них сюда не вышел и не принес?» «Да что там говорить-то? Надо что-то делать. А если немцам удалось захватить заряженный гранатомет, то они смогут быстрее изобрести свой фауст-патрон. За что мне все это?» «За что? Надо собирать группу», — сказал сын моего тезки. «Другого выхода нет. Найти, выкрасть и доставить сюда все наше оружие. Опять в плен сдаваться?» — громко спросил Тугаев. «Какой плен? О чем ты говоришь?» — скривился товарищ Вещагин. «Чтоб найти фашистский штаб и напасть на него», — ответил я. «Это, товарищ полковник, была у нас такая хитрость». «А, если хитрость такая, тогда ладно, вам виднее». Потом посмотрел на Равиля. «А ты, простреленный, чего тут сидишь? Быстро в машину и в санчасть. Бойцы, помогите раненому взобраться в кабину». «Извините, товарищ полковник, но я хочу остаться и посмотреть, чем все закончится. Здесь ни цирк и ни театр, а закончится может твоей гангреной, если сейчас же не поедешь в санчасть». «Ты хочешь, чтобы у тебя была гангрена?» «Никак нет», — забинтовался и успокоился. «Быстро садись в буханку и...» «Майор, почему ты не отправил раненого в санчасть или госпиталь? Кстати, а где врачи? Они же здесь были еще вчера». Товарищ майор покраснел, напрягся, но ответил честно. «Раненый упросил меня, чтобы я его здесь оставил. Он герой и не покидает поля боя до полного разгрома противника. Эти слова ты будешь в детском саду рассказывать, да и в школе, прививая патриотизм молодому поколению. Мне тачево лапшу на уши вешаешь. Где медики? Они тоже отпросились». Товарищ майор нагнул голову, и я понял, что ему неудобно перед товарищем Вещагиным. Чего здесь врачам делать, если боев не было? Бой был. Где медики? Товарищ полковник, боя не было. Так, небольшая перестрелка, но раненый, то есть, и причем раненый в двух местах. Ты еще здесь? Обратился к Равилю. Я же просил помочь раненому взобраться в машину. Почему не выполняете мой приказ? Я и Вовка помогли Равилю забраться в машину с Красным Крестом, и санитарка поехала. Как я буду отчитываться за потери в живой силе? Спросил товарищ полковник то ли себя, то ли интересовался у нас. Все знают, что боевых действий здесь нет и вдруг. Несколько убитых и раненых. Ничего, завтра приедут ученые и комиссия из министерства и сами все увидят, успокоил товарищ генерал-полковник. Что я родителям погибших напишу, так и напишите, что их сын погиб, защищая свободную Россию. От кого защищая? От фашистов, которых разгромили больше 60 лет назад. Из тоннеля снова начали стрелять, но БТР своим метким выстрелом заткнул немецкую пулеметную пасть. Бойцы, слушай мою команду, крикнул командир части. Нужно проникнуть в прошлое, желательно без потерь, и отобрать у немцев наши гранатометы, автоматы и пулеметы. Ну, с Богом. Пошли. Первым в тоннель рванулся мой тезка. Куда ты, Антон? Вскрикнул его сын. Если ты есть, значит, меня не убьют. Если Кузьменко уверен, что он не погибнет, то и я пулю не схлопочу, следуя за ним. Почему у меня возникла такая уверенность? Да не знаю. Просто так подумалось. Мой тезка полз первым. Я, вторым, за мной Блинов, потом Тугаев. А кто был после Арсланбека, я не знаю. Мы решили не идти, потому что в ползущего труднее попасть из стрелкового оружия, чем в идущего. Черт, выругался Кузьменко. Чей-то труп головой в нашу сторону валяется. Чего это тут рядом с ним лежит? Ха, так это же гранатометы. 5 штук и все разряжены. Автомат, убитый в бронежилете. Так это же наш боец. На, ткнул в меня гранатометной трубой. Передай по цепочке в будущее. Мы передали оружие и поползли дальше. Почти в самой низине подземного хода было тесно, от убитых и тоннель не был ровным. От пушечных выстрелов бронетранспортера на стенках ощущались большие углубления. Переползли через гору трупов. У меня рука провалилась между убитыми, и я нащупал ствол гранатомета. Он разряжен или не разряжен? Чтоб до него добраться, надо растащить погибших в разные стороны. Вов, помоги раскопать гранатомет. Попросил я Блинова. Он заряжен? Не знаю. Вот этого. Дай руку. Вот этого тяни. Плохо ориентироваться без прибора ночного видения. Арсланбек, принимай труп, сказал Вовка. Зачем? С Антоном гранатомет откапываем. С каким Антоном? Их 2. Да какая разница? Ты, главное, труп тяни. Я нашел 2 трубы. А сколько их должно быть? Вов, передай по цепочке вопрос товарищу полковнику. Сколько гранатометов было на передовом посту? Понял. Пусть бойцы из будущего уберут отсюда трупы. Я пополз дальше и увидел свет в конце тоннеля. Это хорошо, что тоннель не просматривается или плохо. А что нас ждет на выходе? Минное поле, вражеские пулеметы или автоматчики с собаками? Или, может, как в будущем, но не БТР, а танк нацелил ствол в полутораметровый диаметр подземного хода. Антон, тихо сказал Блинов, чего тебе? Гранатомет возьми. Какой? Заряженный, конечно. Я обернулся к Вовке и протянул руку. В это время Кузьменко начал стрелять. Немцы могли в нас запулить ручные гранаты, и я решил их опередить. Антон, ложись. Я стреляю из гранатомета, предупредил я и выстрелил. И выстрелил довольно-таки удачно. Взрыв на самом выходе из тоннеля поднял часть земли и, наверняка, разметал по сторонам фашистов, если те находились возле подземного хода. Вовк, возьми трубу и дай заряженный гранатомет. Да на, я взял идеальное оружие против бронетехники и повернулся к выходу в мое настоящее. Мой тезка уже не полз, а бежал в наступление. Между прочим, правильно делал. Пока раненые немцы не опомнились после разрыва гранаты, их надо добить из автоматов, что Кузьменко и делал, едва выйдя на улицу. Я крикнул: товарищи, вставайте и бегом за мной. Фашисты от нас такой пройти не ожидали и начали разбегаться, но не все добежали до укрытия. Я увидел 5 наших убитых бойцов и капитана. Фрицы опомнились и хотели поразить нас шквальным огнем из своих МП-40, но Кузьменко, я и Блинов залегли и нас пули не достали. Но и отстреливаться мы не могли. Только голову поднимаешь, сразу пулю в лицо схлопочешь. Нам помог Тугаев. Он, не выходя из тоннеля, начал обстреливать немцев из гранатометов. Выстрелил, наверное, раз 10 и враги дрогнули. Они стали спасаться бегством, но мы втроем всех перещелкали из автоматов. Тот самый сержант, который задирал нас в курилке, осмотрел место перестрелки и, криво усмехнувшись, произнес: «Круто». Что имел в виду боец из будущего, так и не понял. Последним из подземного хода вышел товарищ полковник и сказал: «Все гранатометы найдены, бронежилеты», посмотрел на погибших наших бойцов, тоже все на месте, «автоматы», увидел убитого немца с автоматом Калашникова и добавил: «Ни один не пропал, хорошо, что наше оружие врагу не досталось, зато нам досталось их оружие», улыбнулся Черниченко. «Товарищи красноармейцы», обратился к нам товарищ Вещагин, «прошу вас продержаться здесь какое-то время». Генерал-лейтенант Кузьменко предложил расширить этот тоннель с помощью современной техники, на вроде той, какую используют при строительстве метро, а в расширенный проход мы сможем ввести танки, и, может быть, удастся протащить вертолеты. Слово «вертолет» я слышал впервые и сначала подумал, что это разновидность какой-то бронемашины, но немного поразмыслив, понял, что ошибся. В слове есть слог «лед», а это значит, что вертолет является разновидностью самолета. Но почему из будущего не хотят доставить сюда самолеты? Хорошо вы придумали, товарищ полковник, одобрил товарищ сержант, ввести сюда несколько черных орлов и несколько черных акул, и всем немцам в округе наступит хана. Я так понял, что черными орлами назвали эти самые вертолеты, о которых я раньше ничего не слышал, а черными акулами назвали, вероятно, подводные лодки. Разве не так? Не будут же танки называть черными акулами. Но подводную лодку не так-то легко переправить по суше, а вот торпедные катера намного легче и короче подлодки, их можно легко, зацепив за танк. Хотя, на этой небольшой речушке чего торпедные катера будут топить? И я решил у старшего по званию получить ответ на этот вопрос. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Красноармеец Часовщиков, обратитесь, товарищ рядовой. Чего черные акулы будут топить на этой реке? Почему ты решил, что черные акулы должны что-то топить на реке? Черные акулы будут подбивать танки и пушки противника, сбивать самолеты, расстреливать автоколонны. Товарищ полковник, а как торпедный катер сможет сбить самолет или расстрелять автоколонну? Почему ты говоришь о торпедном катере? Черная акула – это вертолет. И неужели вертолет не справится с танком или самолетом Второй мировой войны? Но я думал, что вертолет – это черный орел. Черный орел – это танк. Я впал в ступор. Почему танк назвали в честь птицы, а металлическую птицу в честь рыбы? Что за чушь? Может быть, эти названия придумали специально для того, чтобы запутать врага? Если это так, тогда другое дело. Пусть танк будет черным орлом, а вертолет черной акулой. Я согласен. Но в тот момент я еще не знал, как назвали подводную лодку. «Строиться в две шеренги», крикнул товарищ майор, и мы построились. «Товарищи солдаты», командир части начал речь. «Так получилось, что мы из будущего вмешались в дела прошлого и решили расширить помощь нашим предкам, то есть вам». Генерал-лейтенант Кузьменко договорился в генштабе о выделении техники и людей для борьбы с фашистами. Но пока одна техника будет расширять подземный ход, а другая через него проходить, ваша задача – постараться сдерживать врага и не позволить ему захватить тоннель или хорошо закрепиться у его входа. Скоро вам доставят продукты питания и поднесут боеприпасы. В рейды по тылам противника пока ходить не будем. Повторяю, ваша задача – оборонять вход в тоннель. Утром придет смена, а вы отправитесь на отдых. Чтобы ночью вы не продрогли от холода, вам будут выданы бушлаты. Вопросы есть? Все молчали. Понятно, вопросов нет. А сейчас майор Вершинин разведет вас по позициям. И постарайтесь не проспать вражеского нападения, как проспал его товарищ Сталин. Товарищ полковник, но Гитлер напал внезапно, сказал какой-то боец из другой роты. Товарищ Сталин не знал, что фашисты нападут. Поэтому товарища Иосифа Виссарионовича не надо обвинять в том, что будто он проспал нападение немцев. Товарищ красноармеец, вы думаете, что советская разведка плохо работала и не предупреждала Кремль о нападении фашистов? Нет, товарищ полковник, я так не думаю, раздался испуганный голос бойца. Значит, ты согласен, что товарищ Сталин знал о нападении Гитлера и поздно принял контрмеры? Так точно, товарищ полковник, я с вами согласен. Ну а сейчас вопросы у кого-нибудь появились? Снова все молчали. Товарищ майор, командуйте. Товарищ Вещагин повернулся и направился к тоннелю. Тот самый офицер, который командовал отрядом охраны у входа в тоннель, в будущем был назначен командовать нами в настоящем. Два бойца из будущего принесли несколько саперных лопаток. Думаю, что с запада можно занять оборону, разместившись в подбитых немецких танках, сказал товарищ Вершинин. Туда пойдут 5 человек. Ты, сержант, показал на Володьку, возьми с собой 4-х. С юга тоже можно укрыться в подбитых танках. Ты, ефрейтор, показал на бойца, который извинялся перед нами за поведение Володьки, берешь с собой тоже 4-х солдат и выдвигаешься к тем подбитым танкам. С севера и востока будут прикрывать товарищи красноармейцы. Вы распределитесь между собой через одинаковые расстояния, выкопайте индивидуальные окопы и смотрите в оба, чтобы ни одна фашистская тварь не перешла бы линию вашей обороны. Слышите меня, чтоб ни одна фашистская тварь не смогла проникнуть в наше светлое будущее. Я понял одно. Красноармейцев направили на самый опасный участок обороны. Бойцы нашей роты контролировали северный сектор, а угроза нападения могла быть в первую очередь со стороны леса, то есть с северной стороны. А в лесу дорога, а по дороге добраться было быстрее и легче, чем по неровному полю. Но от дороги до нас надо было или ехать на танках, подминая под собой деревья, или пехоте наступать развернутой цепью. Бойцы другой роты заняли восточный сектор, то есть со стороны села, в котором Арсланбек сдавался в плен, а воины из будущего спрятались в танках, а это, согласитесь, защита от пуль, осколков и дождя, наиболее надежная, нежели окопчики. Таким образом, товарищи офицеры спасали своих подчиненных, ведь за каждого убитого бойца им предстоит отчитываться перед вышестоящими командирами и родителями военнослужащих. А за нас кто будет отчитываться, да и перед кем? Все наши командиры погибли. Ждать, когда кто-то для тебя выкопает окоп, было бы глупо, и, взяв саперную лопатку, за пару часов соорудил себе укрытие и неплохо в нем устроился. Нам принесли гранатометы разных калибров и моделей и показали, как нужно пользоваться гранатометами, с которыми еще не были знакомы. Раздали по 5 лимонок, а в котелках доставили горячий ужин. Также выделили по сухому пайку в виде дополнительного питания. Правда, в пластиковых бутылках чай был уже остывшим, и не забыли снабдить нас приборами ночного видения и подкинули по 2 полных магазина. Много это или мало? Вот если на нас попрет дивизия, то боеприпасов мало, а если рота осмелится нас атаковать, то быстро ее положим. До леса 100 метров, а на открытом пространстве вражеским пехотинцам будет очень трудно добраться до той черты, с которой до наших окопов может долететь немецкая граната с длинной ручкой. Я плотненько поел, попил и все было хорошо, но только насекомые покоя не давали. Позапрошлой ночью мы постоянно были в движении, поэтому наличие комаров не ощущалось. Но сегодня... Стоп, что за шум в лесу? Как я и предполагал, ломая деревья и кустарники, из леса выкатились фашистские танки. За ними бежали пехотинцы. Скучать не придется. Я взял гранатомет и посчитал танки. 10 единиц бронетехники – это не такая уж и страшная сила. Если я не ошибаюсь, то такое количество составляет танковую роту. А я и предполагал, что роту мы быстро положим. Правда, я имел в виду пехоту. Хотя, я один остановлю танковый взвод. И чего это немцы на нас поперли? На ночь глядя, Тугаев первым достал фашистский танк, Кузьменко попал во второй, я тоже выстрелил удачно, и Блинов не промахнулся, а, может это был выстрел Черниченко, точно не знаю. Уцелевшие танки открыли по нам огонь из пушек и пулеметов, меня чуть присыпало землей с бруствера и чуть оглушило, и пока я тряс головой, кто-то из наших подбил остальные танки, единственная неподбитая броненосная черепаха пятилась, отстреливаясь. Пехотинцы тоже отступали. Первую атаку мы отбили легко. Фашисты отбежали к лесу и, спрятавшись за деревьями, начали в нас постреливать. Ну и пусть постреливают. Главное, чтобы к нам не приближались. Опять начали одолевать проклятые насекомые. А где обещанные бушлаты? Укрыть бы ими голову от комаров. Или набрать бы в лесу сухих веточек, да разжечь бы в окопе костерок. Но в лес пока соваться нельзя. Там засели вооруженные враги. Скорее бы была вторая атака, чтобы не дергаться в окопе, отмахиваясь от назойливых комаров. И как напророчил, снова показались немецкие танки, за ними ехали бронетранспортеры, и пехоты подвалило 3 раза больше, чем во время первой атаки. И вся эта фашистская орава открыла по нам автоматно-пулеметный огонь. Только экипаж одного танка знал, куда надо стрелять, а другая бронетехника палила куда ни попадя, лишь бы напугать нас разрывами артвыстрелов. Но потом кто-то скорректировал огонь танков, и меня все чаще стало осыпать землей. Я ладонями зажал уши и нагнул голову. Все комары куда-то подевались. И долго мне так сидеть? Танки хорошо обрабатывали наши позиции. Между разрывами я услышал приближение вражеской бронетехники. Надо действовать, чтобы над собой не услышать команды. Хиндихох. Я взял гранатомет и, чуть высунувшись из окопа, почти не целясь, всадил гранату в броневого гусеничного врага. Снаряды сдетонировали, и башня, оторвавшись от корпуса танка, взлетела на несколько метров. Как она падала, я не видел, потому что пехотинцы сосредоточили огонь по брустверу моего окопчика. Я снова присел. У меня остался один противотанковый гранатомет и два противопехотных. Маловато будет. И в это время где-то позади себя я услышал выстрел из пушки. Я посмотрел в свой тыл. Сержант Володька со своими хлопцами из подбитого немецкого танка поддерживал нас как пушечным, так и пулеметным огнем. Я не понял, новоявленные танкисты попали во что-нибудь или промахнулись. Взрывов было много, и разобрать, кто попал во врага из гранатомета, а кто из танка, не представлялось возможным. Но мне показалось, что гранатомет бьет мощнее. Я имею в виду пробивную силу. Кто-то из наших, то ли Тугаев, то ли Блинов, остановили еще один танк. Я разрядил еще один гранатомет по бронетранспортеру, потому что урчание этой колесной машины и ее стреляющий пулемет меня очень сильно раздражали. Двигатели и пулемет заткнулись одновременно. Ай, да я, меткий малый, хоть и высунулся из окопчика секунды на 4, но танки, они были близко, метрах в 40 от меня, и пехота приближалась, которую стрелять, не перестрелять. Лимонками и противопехотными гранатометами бронетехнику не разворотишь. Или разворотишь, может, я чего-то не понял, когда объясняли работу незнакомого мне гранатомета. И почему это фашисты нагнали сюда столько танков? Не может такого быть, чтобы технику сняли с фронта и бросили против нас. Предположил, что какой-то вражеский командир завернул колонну с дороги и пытался нас ликвидировать. И эта попытка могла иметь успех. Почему нам дали по 3 противотанковых гранатомета, а не по 5? Я чуть высунулся из окопа и длинной очередью на весь рожок завалил нескольких пехотинцев. Потом разрядил по ним 2 гранатомета. Кузьменко, находившийся от меня слева, подбил танк. Тугаев расположился справа от меня. А дальше были Блинов, Черниченко, где-то там Розенблат и кто-то еще. И вот из этих окопчиков, вернее, из гранатометов были подбиты 3 танка и БТР. Позади меня сержант Володька продолжал стрелять из танка. Вторую автоматную обойму я разрядил по пехотинцам, которые были от меня метрах в 20. Но и я снова получил 2 пули из МП-40 в каску и 1 в бронежилет. Не высовываясь из окопа, но помня, где находятся вражеские пехотинцы, я запулил 3 лимонки и после разрывов услышал вскрики фашистов. Попал, ей-богу, попал, товарищ комсомолец, красноармеец, часовщиков. Третью обойму одной очередью разрядил по замешкавшимся фрицам. Немцы, вроде бы, остановились и стреляли от живота. Они не знали, куда идти, то ли атаковать, то ли отступать. Но один вражина успел бросить в меня гранату до того, как я его поразил последними пулями третьей обоймы. Я быстро упал на дно окопа и закрыл уши руками. После разрыва гранаты на меня посыпалась земля с бруствера, но ее было немного. А вот потом громыхнул арт-выстрел. Да так громыхнул, что на меня посыпалась не только земля с бруствера, но и рухнула верхняя часть стены окопчика с немецкой стороны. Остались 2 лимонки и 2 полных обоймы. Последний патрон нужно было оставить для себя. Нас так учили, врагу сдаваться нельзя. Я, комсомолец и красноармеец, поэтому приказ отцов, командиров должен выполнить. Хоть они погибли, и моих действий никто контролировать не будет, но я, советский боец, а советские бойцы своих, пусть даже погибших, командиров не подводит. Я присел, отряхиваясь, вставил в автомат полную обойму и передернул затвор. Сначала я услышал выстрел танка с немецкой стороны, а потом раздался взрыв позади меня. Я посмотрел, что творится в моем тылу. Горел танк, в котором, как я думаю, находились бойцы из будущего во главе с товарищем сержантом. Кто-то из наших подбил еще один фашистский танк, а метрах в 10 от меня находилась первая цепь вражеских пехотинцев. Фрицы все-таки решили пойти в атаку. Я метался по окопчику, разя противника короткими очередями. Выстрелю. Пригнусь. 2 шага влево. Снова выстрелю. Пригнусь. 2 шага вправо. Я мешал немцам в меня прицелиться и сам стрелял, не целясь, но что удивительно, попадал. Враги в меня тоже попали, в каску, бронежилет, Пуля содрала кожу чуть ниже плеча и даже, как потом выяснилось, попортила мышцу, но не задела кости. Бойцы из будущего, занявшие оборону на юге от тоннеля, и красноармейцы, расположившиеся с востока, поддержали нас огнем из автоматов и гранатометов. Потеряв все танки, немецкая пехота быстро убегала в лес и быстро редела от метких выстрелов наших хлопцев. Я вставил в автомат последний магазин, передернул затвор и, посмотрев на поля боя, снова пожалел о том, что в начале войны у нас не было гранатометов и автоматов. Пистолет-пулемет – вещь хорошая, но автомат лучше, потому что бьет мощнее, чем ППШ. Ни один вражеский танк не прошел через наши позиции. Если бы у каждого красноармейца был бы автомат или пусть даже пистолет-пулемет, да по нескольку гранатометов, тогда бы гитлеровская армия в первый месяц войны полегла на западной границе Советского Союза. Я посмотрел налево, из своего окопчика выглядывал мой тезка. Я посмотрел направо, Блинов саперной лопаткой со дна окопа выбрасывал землю на бруствер. А где Тугаев, Арсланбек? Закричал я, вылезая из своего убежища. Арсланбек. Вовка перестал работать лопаткой и громко сказал. Тугаев туда пополз, махнул рукой в сторону окопчика Сеньки. Чего он там забыл? Я-то откуда знаю? Иди и спроси его об этом. Розенблат с окровавленным лицом, скрючившись, лежал на боку в правой части окопчика. Тугаев, держа автомат, сидел рядом с Сенькой, оперевшись спиной о стену окопа. Восклицательный знак. Два в одном, равнодушно сказал, подошедший, товарищ ефрейтор. Чё за дела, брат? Почему их здесь двое? Они оба убиты? Сейчас узнаю. Черниченко спустился к хлопцам и попытался нащупать пульс у Арсланбека. Сашка искал пульс на запястьях обеих рук, потом трогал шею, приподнял Тугаеву левое веко и, чиркнув зажигалкой, заглянул в глаз, тяжело вздохнул и сообщил: «Оба готовы, вот так живешь-живешь, потом, бац, и тебя нету, это война», — сказал я. «Другой солдат, может, только ранен», — дрожащим голосом проговорил товарищ ефрейтор. «Да какой там ранен? Сам же видишь, что все лицо в крови». Черниченко поднялся к нам. «Чего Тугаева сюда понесло?» — спросил я скорее всего самого себя, чем рядом стоящих со мной воинов. «Чего Арсланбек здесь забыл?» — он мне крикнул. «Почему не стреляет комсорг?» А я ответил, что Сенька, наверное, убит. «Я не слышал, чтобы Розенблат хотя бы раз выстрелил», — ответил Сашка. «Три противотанковых гранатомета были разряжены, лимонок не было. Две автоматные обоймы валялись пустыми. Получается, что когда я, заткнув уши, лежал на дне окопчика, Арсланбек израсходовал свой боезапас, пополз к Семену». По словам Черниченко, Розенблат ни разу не выстрелил, значит, Тугаев мог подбить несколько танков и завалить кучу пехотинцев. Ай, да Тугаев, ай да герой, гвозди бы делать из этих людей. Почему-то мне вспомнилась строчка из стихотворения Владимира Маяковского. Стоп, если Арсланбек геройски погиб, то его потомки никогда не убьют двоюродного брата сержанта Володьки, потому что Тугаев еще холост и детей у него нет. Кстати, а что случилось с товарищем сержантом? Здесь сколько убитых? Вершинин посмотрел на Сеньку и Арсланбека. Двое, ответил Сашка. Могло быть и больше, товарищ майор, сказал я. Но фашисты не ожидали такого отпора, потому что не знали, что у нас есть автоматы и гранатометы. Все оружие, включая разряженные гранатометы, из окопа достать, а этих красноармейцев похоронить здесь же, где они и погибли, распорядился старший по званию, но я был не согласен с этим решением и возразил: «Товарищ майор, а зачем нужно красноармейцев Тугаева и Розенблата здесь хоронить? Давайте их доставим в ваше время и похороним с воинскими почестями». «Тугаев и Розенблат, говоришь?» «Так точно, товарищ майор, это красноармеец и комсорг Розенблат», — показал я, — «а это красноармеец Тугаев. Ну и зачем, товарищ солдат, нам нужно еврея и кавказца переправлять в Настоя? Пщие, какие у них заслуги перед Россией?» «Как какие заслуги?» — удивился я. «Они же убили много фашистов. Особенно в этом бою отличился красноармеец Тугаев. Да и какая разница, какой они национальности? Они же бойцы Красной Армии». «Не скажи, товарищ красноармеец, не скажи», — услышал я за своей спиной голос Блинова. «Знаешь, как моя бабушка говорит?» «Откуда я знаю твою бабушку, и что она говорит?» «Ты мою бабушку не знаешь, но она очень мудрый человек». «Так вот, моя бабушка говорит, если товарищам коммунистам не хочется ходить в синагогу, то почему они запрещают мне ходить в церковь?» Я предполагал, что после этих слов товарищ Вершинин возмутится, Но он расхохотался и сказал: «Молодец твоя бабушка, дай бог надолго ей хорошего здоровья». Я не понял реакции товарища майора, почему он не возмутился этому высказыванию. Впрочем, возмущаться особо нечем. Да, нам объясняли, что религия является опиумом для народа, но не объяснили, почему ее считают опиумом. А Тугаев? Почему Вершинин не хочет его переправлять в будущее? Товарищ майор, а что плохого вам сделал красноармеец Тугаев? Почему вы ненавидите кавказцев? Товарищ Сталин тоже с Кавказа и, значит, вы его тоже не любите? За что любить твоего Сталина? За то, что он своими нищими колхозами не мог страну накормить? Или за то, что невиновных объявлял врагами народа и расстреливал? Все, я решил, красноармейцы погибли во время Второй мировой войны и, значит, будут похоронены в 1941 году. Доставайте оружие, кладите трупы рядом друг с другом и закапывайте. Да, гранатометные стволы и пустые обоймы принесите к подземному ходу. Товарищ майор, может, Розенблат и Тугаева в гробы положить? Робко предложил Черниченко. Некогда такие церемонии размусоливать. Немцы могут в третью атаку пойти. Прощайте, товарищи Розенблат и Тугаев, сказал я и побрел к своему окопчику с надеждой, что товарищ Вершинин передумает и Семена с Арсланбиком похоронит в будущем, каждого в отдельном гробу и с воинскими почестями. Как все переменилось за каких-то 70 лет. Товарища Сталина, на которого мы молились чуть ли не как на... Стоп, а разве мы молились на товарища Сталина? Нет, мы его любили, уважали и ему верили, а он, оказывается, ошибался в своих решениях. Но, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает, а товарищ Сталин руководил такой большой страной, как Советский Союз. А разве легко руководить такой территорией? Ей, а, может, товарищ Вершинин ненавидит всех кавказцев только потому, что при товарище Сталине родственники товарища майора были за что-то наказаны. Или были наказаны, но не за что-то, а просто по ошибке какого-нибудь сотрудника НКВД, который тоже был родом с Кавказа. А красноармеец Тугаев в чем виноват перед товарищем Вершининым? А что плохого товарищу майору сделали евреи? Кстати, Вовка Блинов не сможет выстрелить в спину Розенблату где-то в Берлине или чуть подальше от столицы Германии. Надо будет как-нибудь при случае поинтересоваться у товарища майора, почему он пренебрежительно относится к евреям. Я закинул за спину свой автомат, взял гранатометные стволы, пустые рожки и отправился к тоннелю, из которого вышел товарищ Вещагин, а следом человек 20 хорошо вооруженных бойцов в бушлатах и с приборами ночного видения. «Все, кто участвовал в бою, уходите на отдых в настоящее», — приказал товарищ полковник. «Для товарищей красноармейцев это будущее». Смена пришла. Не останавливаясь, я пошел в тоннель и ни разу в нем не споткнулся, потому что все трупы были убраны. Сержант Володька лежал возле бронетранспортера с окровавленным лицом. Вот как получилось, Володька задирал Арсланбика, а погибли в одном бою, защищая свою родину. Рядом с товарищем сержантом лежали два убитых бойца из будущего. Я еще раз убедился в том, что ни бронежилеты, ни каски не спасают жизни. Можно схлопотать пули и осколки как в лицо, так и в конечности. Кстати, у меня же легкое ранение в левую руку. Кровь то течет и, значит, нужно перевязаться. Медицинская машина стояла метрах в 20 от бронетранспортера. Какой молодой, а уже раненый, взволнованно проговорила медсестричка, выходя из санитарки. Да, ранение пустяковое, улыбнулся я и кивнул на погибших хлопцев. Вон те бойцы никогда не увидят своих любимых. Да, ребятам не повезло, нахмурилась медсестричка и на ее глазах выступили слезы. А вы снимайте вот это все, показала на каску, оружие и бронежилет, здесь же войны нет, не будет, твердо сказал я, разобьем врага на его, запнулся, извините, разобьем врага по ту сторону тоннеля и сюда ни одна фашистская гадина не пройдет. Девушка в белом халатике пальчиками вытерла слезы и поторопила меня, быстрее снимайте с себя лишний груз, и я вас перебинтую, а то вся кровь из вас вытечет и все. Я понял, что под словом «все» подразумевалась смерть. «Оль, у раненого что-то серьезное?» — спросил у медсестры мужчина в белом халате, который неожиданно подошел сбоку и схватил меня за руку. «Кость не перебита». «Нет», — ответил я уверенно. «Владимир Васильевич, я сразу определила, что это легкое ранение», — смущаясь, похвасталась девушка. «Молодец, похвалил врач и легонько похлопал своей пухлой ладонью по хрупкому плечику медсестры. «Я думаю, что в данном случае ты без меня управишься». Мужчина пошел к бронетранспортеру, а я выполнил просьбу девушки в белом халате, и все железяки, которые я нес из своего настоящего, упали к ее ногам. «Вы, Оля, а я, Антон. Ну и чего дальше, Антон? Воевать до полного разгрома противника?» — ответил я вполне серьезно и хотел поступить так, как и говорил. «Вот так всегда», — снова нахмурился медсестричка. «Ребята воюют, а девушки их перебинтовывают и хоронят». «Антон, когда вы в волю навоюетесь?» «А, ну, я имею в виду ребят, воюете, деретесь друг с другом до смерти, спиваетесь». «Оля, я не спиваюсь, я только воюю с врагами». «Надо воевать не с врагами, а против них», — улыбнулась девушка. «Вопрос, что мужикам не хватает в жизни, если они друг друга убивают? Острых ощущений нехвата, ед, или дури много? Я понимаю, что защищать родину нужно, а вот зачем нападать на своих соседей? На эти вопросы у меня ответов не было. За все время моей службы первый раз снилась Олеся. Почему именно в ту ночь мне приснилась моя любимая девушка? Может, это случилось потому, что я познакомился с Олей, но во сне я видел не Олю, а Олесю, и будто мы, взявшись за руки, шли по лугу, на котором паслись коровы, лошади и козы. День был солнечным и, примерно, наступало обеденное время, и вдруг по нашему курсу показался немецкий танк, а одна корова, нагнув голову, побежала в атаку на бронемашину, но добежать не успела, потому что танк выстрелил в животное и попал в него. Сердце билось так, будто хотело вырваться наружу. К чему такой плохой сон? Стоп, я, комсомолец, не должен верить в сны и расшифровывать их. Но чем я вижу сны? Глаза, то у меня закрыты. После вкусного завтрака, нас, красноармейцев, товарищ Дынский построил на плацу. Товарищ Вещагин шел в сопровождении трех товарищей генералов, одним из которых был Кузьменко, двух подполковников и одного майора. Товарищи офицеры, которые нас видели впервые, внимательно и с любопытством нас рассматривали. У всех на фуражках вместо звездочек красовались двуглавые орлы. Я хоть не первый раз находился в будущем, но еще не все знал. Я не был уверен в том, что товарища Сталина ругали за дело. По радио и телевизору мужчин снова называли господами. Почему товарищи коммунисты не находятся у власти? У людей появилась частная собственность, и у некоторых господ эта собственность была очень большой. Почему над штабом развивался трехцветный флаг, а не красный с желтой звездочкой? Все красноармейцы были в замешательстве от таких перемен, и зачем такие перемены были нужны, мы не знали. Спрашивать в лоб у старших по званию мы не решались, потому что нам могли подкинуть дезинформацию для того, чтобы нас особо не расстраивать. Мы же верили товарищу Сталину и советскому правительству, и вдруг так получилось, что власть в стране поменялась и Советский Союз развалился. «Товарищи красноармейцы», — громко сказал товарищ генерал с двумя большими звездочками на погонах, — «о многом, чего вы тут увидели, я имею в виду какие-то предметы и оружие, в своем прошлом вы даже не подозревали о существовании таких изобретений.